И хотя Болотов считал избрание начала эры полной случайностью, причем маловажной, заметим, что исчисление эры в привязке к конкретному циклу для астрологического и мистического подходов оказывается весьма значительным обстоятельством. Нумерология, в частности некоторые изыскания Блаватской, показывает, что избранная церковью дата начала новой эры полностью соответствует сакральному числовому символизму. «На год 753 от основания Рима, — писал Болотов, — приходится первый год 19-летнего круга. В этом году, по взгляду Дионисия, последовало Благовещение, воплощение Христа». Вероятно, для Дионисия вопрос о годе Рождества Христова этим совпадением 753 с одним годом, с первым годом 19-летнего цикла и разрешался. Эра Дионисия Малого от РХ наша, таким образом, объективно научного значения не имеет. Она отличается точностью только приблизительною. Дионисий в своем исчислении основывался на данных пасхалистических, а не исторических. О времени рождения и времени страдания и смерти Христа имеется мало определенных, несомненно верных исторических данных. Установка этих двух фактов, между тем, должна бы лежать в основе специально христианской эры. Что касается времени Рождества Христова, то нужно признать прежде всего то, что гражданская история не дает определенных указаний на год той переписи, в скобках о которой говорит Евангелие, А.В., которая была в год Рождества Христова. Таким образом, в гражданской истории является пробел, с которым хронология до сих пор не может справиться. Из Евангелия известно, что смерти Ирода предшествовало избиение вифлеемских младенцев от двухлетнего возраста и ниже. Когда происходило избиение, Иисусу Христу было менее двух лет земной жизни. Когда Ирод умер в четвертом году до Рождества Христова, А.В., Иисусу Христу по меньшей мере было два года, а может быть и больше. Значит, наше летосчисление не отвечает действительному, а идет на несколько лет, лет на 5-6 впереди. Относительно того, когда он скончался, твердых данных также не имеется. Можно сказать, что никакого предания о годе крестной смерти Спасителя не сохранилось. До этого не придавали и особенного значения. Апостолы служили делу веры, а не научной любознательности. В первые времена казалось совершенно достаточным знать, что он умер при таких-то архиереях, в скобках первосвященниках, А.В., и Понтии Пилате. Примечание. Болотов не называет их первосвященниками, как это делают Евангелия, из-за избежания дополнительных комментариев по поводу невозможности существования в еврейской традиции сразу двух действующих первосвященников. Однако исторически такая ситуация имела место. Этими первосвященниками были Симеон бен Шетах в Евангелии Ханна бен Шет. О произношении данного имени смотри Новый библейский словарь. И Геркан II, племянник Симеона бен Шетаха, в Евангелии Каиафа, зять Ханны. Симеон бен Шетах приходился братом царицы, и в силу того, что Геркан II, ее сын, был нерешителен, Симеон бен Шетах какое-то время, пока не умер, мог исполнять функции фактического первосвященника. В Кумране Христос мы писали, хотя у Иосифа Флавия и говорится, что Соломея первосвященником назначила своего сына Геркана II, как вследствие его возраста, так еще более для того, чтобы наполнить чем-нибудь его досуг, Иосиф Флавий, иудейские древности. Но в другом месте сообщается, что произошло это в 70-м году до нашей эры, там же, то есть спустя 6 лет после смерти Янная. А поскольку, согласно Флавию, Геркан II был не способен к государственным делам и более всего предпочитал мир и спокойный образ жизни, то можно с полной уверенностью утверждать, что страной управил Симеон, которого как первосвященника после Александра Янная могли упоминать кумранские свитки, что подвигло Тантлевского совершенно правильно при комментарии кумранских текстов ввести понятие «священник второй». Проповедники христианства, апостолы, не были служителями хронологии. Позднейшие показания об этом – суть только научные догадки и не должны сбивать нас той уверенностью, с какой их заявляют писатели. Тертуллиан, например, показания об этом передает за непререкаемые истины, но такова его манера изложения. Какие же есть непререкаемые данные о годе крестной смерти Христа? В Евангелии и символе веры, в скобках, принятом, по мнению церковных историков, в 381 году, примечание, Гаранак считал, что символ веры был принят много позже, и ставшим общеобязательным не ранее VI века Владимиров, мы читаем, что он распят при Понтии Пилате. Годы правления Пилата достаточно хорошо определяются Иосифом Флавием. Данный фрагмент у Иосифа Флавия – заведомая приписка христианских авторов, А.В. Таким образом выясняется, что Иисус Христос скончался в 33 году. Но это покоится на положениях, которые исторически обосновать очень трудно.